Если ты гораешь в темноте, наебу я. Чтобы я не ждумал о тебе, плохо, хорошо. Было и прошло. Я уже оставшись в стороне, на небо сев не могли. Чтобы я не ждумал о тебе, плохо, хорошо. Плохо, хорошо. Было и прошло. Было и прошло.